Воспоминание 14. Андрей. Месть бывшей жене. Как наступила осень, Андрей не заметил. В этом году погода как-то совсем уж не задалась. Лето выдалось холодным, дождливым, ни одного хорошего денька, а синоптики по телевизору точно в насмешку каждый вечер обещали на завтра тепло и солнце. Андрей только и знал, что ругаться, слушая прогнозы погоды. Это ж надо так врать и не краснеть. Бесстыдная ложь синоптика вскоре начала раздражать до того, что он стал выключать телевизор, как только дело доходило до прогнозов погоды. Все равно смотреть там было не на что. Раньше хотя бы подбирали красивых, длинноногих дикторш, которыми приятно было полюбоваться, когда они, изящно жестикулируя возле карты, сообщали о заморозках и циклонах. А теперь о погоде почему-то рассказывали, нелепо размахивая руками, одни сплошные уродины с плоскими задницами и глупыми физиономиями. Глядеть на таких не было ровным счетом, ну, никакого желания. Так что лето незаметно переползло в осень. Казалось, его вовсе и не было. В очередной мрачный осенний вечер с холодным ветром и мерзким моросящим дождем Андрею совсем не хотелось выходить из дому. Но, увы, это было необходимо. Сегодня ему обязательно нужно было появиться на очередной тусовке, традиционном празднике одного из самых известных столичных журналов о моде и красоте. Эта пышная вечеринка проходила из года в год и неизменно пользовалась популярностью. На ней собирались все сливки общества. И приглашение туда считалось особой честью, удостаивался его далеко не каждый. К тому же вечеринку каждый раз широко освещали в прессе. Отчеты, фотографии, сплетни. Больше месяца она служила информационным поводом для глянцевых журналов и многочисленных сайтов, посвященных светской жизни. Словом, Андрей был уверен, пропустить ее нельзя. Как говорится, «ноблес облиш» положение обязывает. И потому, поборов сильное нежелание двигаться, состояние, которое редко покидало его в последнее время, он все-таки заставил себя собраться, выехал из дома и отправился на тусовку в компании своей теперь уже постоянной спутницы. Но это была не Даша. С Дашкой он после той ссоры больше никуда не ходил, хотя они и помирились, вроде бы. Их общение теперь стало совсем не таким, каким было раньше. Андрею не хотелось часто видеться с преданной подругой. В присутствии Даши он испытывал непонятное чувство, будто стыдился чего-то или был в чем-то виноват. Хотя, казалось бы, чего стыдиться? Ничего из ряда вон выходящего он не сделал, ни в чем не провинился, но все равно возникала странная тяжесть в душе. Он не мог разобраться, что с ним происходит, но коль скоро ощущения были реальными и неприятными, Андрей старался пореже встречаться с Дашкой. А ее место, во всяком случае, во время выходов в свет, неожиданно заняла, как ни странно, старьевщица. Как-то раз они случайно встретились, он ехал на презентацию. Андрей неожиданно для себя предложил ей составить ему компанию. И к его удивлению она не отказалась. И с тех пор начала повсюду сопровождать его. Знакомым и журналистам он представлял ее как приятельницу, занимающуюся антикварным бизнесом. А в первый такой момент, когда ему надо было назвать ее имя, он чуть не брякнул: «Старьевщица!» Но вовремя прикусил язык, сделав вид, что закашлялся. И она сама назвалась журналистом Анна. Неловкости никто не заметил. Позже Андрей спросил, настоящее ли это ее имя. но она лишь привычно усмехнулась в ответ. «А какая разница? Как бы меня ни звали, я все равно для тебя навсегда останусь старьевщицей». Вот и сегодня, на вечеринке, она привычно сопровождала его. В элегантном сиреневом платье до колен, в туфельках от Лабутена, с тонкой работой бриллиантовым колье на шее, она выглядела куда эффектнее и представительнее, чем Дашка в своих одежках. Несмотря даже на то, что была старше той как минимум лет на 10, а может быть и намного больше. Да и держалась старьевщица истинной светской львицей в классическом, несовременном употреблении этого понятия. В наши дни его опошлили так, что оно стало звучать скорее насмешкой, нежели комплиментом. «Смотри-ка, дорогой, кто здесь?» — вполголоса проговорила старьевщица Анна, указывая глазами в сторону. Вокруг них уже толпился Бомонд. Андрей повернул голову в направлении ее взгляда и невольно поморщился. Вот не кстати. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не эту высоченную и худую, как жердь, блондинку с длинными по-русалочьи распущенными волосами, вызывающим ярко-красном коротком платье. Акулина. Вот только моей бывшей жены тут не хватало, с досадой воскликнул он. Блондинка меж тем не сводила с него глаз и, поймав наконец его взгляд, помахала рукой и призывно заулыбалась. Для Акулины эта их встреча была отнюдь не случайной. Вот уже несколько недель она прилагала все усилия, чтобы попасть на светские мероприятия, где появлялся ее бывший супруг. С недавнего времени у нее созрел план, который сама Акулина считала весьма удачным и не таким сложным для исполнения. Нужно было только немного постараться, и все получится. Этим она и занималась в данный момент. Акулина относилась к многократно описанной в литературе категории женщин, существовавших во все времена и почти во всех культурах, категории профессиональных содержанок. Вступив на этот путь в 15-летнем возрасте, она и не собиралась сходить с него, во всяком случае, пока не состарится. А до старости, как считала Акулина, ей было еще ой как далеко. Она, не моргнув глазом, говорила всем, что имеет два высших образования и работает моделью. Ее нисколько не смущало, что эти утверждения не имели никакого отношения к действительности, поскольку она не работала ни одного дня в своей жизни. Впрочем, она никогда нигде и не училась, если не считать средней школы, аттестат которой Акулина получила только потому, что учителя сжалились и кое-как натянули прогульщице и чуть ли не самой отстающей ученице в классе тройки по всем предметам. Впрочем, дипломы и пары каких-то сомнительных университетов у Акулины имелись, но оба они были куплены. Один непосредственно в платном вузе, из тех самых, что имеют звучное претенциозное название, но не дают студентам даже самых элементарных знаний. А другой диплом, не мудрствуя лукаво, она и вовсе приобрела в переходе метро. То же самое относилось и к работе. Акулина могла часами вдохновенно врать, рассказывая, на каких престижных подиумах она дефилировала, в каких крутых местах снималась, что рекламировала и какие огромные бабки за это срубила. Она говорила и сама верила, что так и было. Но на самом деле, как модель, она еще ни разу в жизни не получила ни одного предложения, хотя и распихала свое портфолио по всем базам данных Москвы. Впрочем, и в личной жизни этой особы, чье имя сразу же вызывало ассоциации с морскими хищницами, дело обстояло ничуть не лучше. Выйти замуж или хотя бы найти постоянного надежного спонсора ей долго не удавалось. Синяя птица счастья вечно летала где-то в других, не в ее небесах. То есть недостатка в мужчинах Акулина отнюдь не испытывала. Они в ее жизни были, и даже в избытке. Но с часто меняющимися любовниками ей как-то не очень везло. Вечно попадались типичные не те, жадные, вредные, капризные. И к тому же они быстро ее бросали, устав от неуемных требований и не в меру активной натуры своей пассии. Правда, предприимчивая Акулина вскоре находила новую жертву. Так что подруги, родня и соседи по поселку городского типа в дальнем Подмосковье, откуда она была родом, нисколько не сомневались, что Акулина живет в столице припеваючи, имея в мужьях не меньше, не больше, как нефтяного магната. Так она и существовала в ореоле этой беззастенчивой лжи, без устали таскаясь по тусовкам, перепархивая из постели в постель и частенько оставаясь днем без обеда, чтобы вечером подмаслить охранника на входе в престижный клуб, где можно, если повезет, подцепить богатого папика. Он и угостит, и, возможно, с собой возьмет. А там, глядишь, и на какое-то время можно будет подзадержаться у него. Так она и порхала, когда ей вдруг неожиданно улыбнулась удача. Правда, тогда она еще не до конца понимала, насколько ей повезло. И сдуру наделала множество непростительных ошибок, погубила, так сказать, свое счастье собственными же руками. Но это все случилось позже, гораздо позже. А тогда, склеив на тусовке нового карапузика, она сначала просто обрадовалась, так как давно уже сидела на мели, и спонсор был необходим как воздух. Да и папик при ближайшем рассмотрении оказался очень даже ничего. Молодой, 40 еще нет, из себя симпатичный, не жадный, без дурацких закидонов, а самое главное, богатый. Даже в списке журнала Forbes упомянут. К тому же этот Андрюша обладал на удивление покладистым добрым характером. И Акулина тотчас смекнула, что упускать такой шанс нельзя. Она пустила в ход все свои женские хитрости, все актерские способности, в которых за время порхания изрядно поднаторела, изобразила бешеную страсть, со всей настойчивостью втерлась в жизнь Андрея, не отпускала его от себя ни на минуту, вцепившись бульдожьей хваткой в горло, и, наконец, добилась своего. Развела с престарелой уже за 30 женой и даже неожиданно для себя самой ухитрилась затащить в ЗАГС. После шикарной свадьбы с регистрацией в самом крутом дворце бракосочетаний, с каретой, запряженной белыми лошадьми с розами в гривах и двухнедельным романтическим путешествием на Лазурный берег, Акулина смогла спокойно вздохнуть и зажила так, как ей всегда и хотелось. Первое время она была довольна, фонтанировала идеями, радовалась возможности заниматься всем, чем хочется, и легко отказываться от задуманного, как только новое дело перестанет травиться. Но ни один из ее, казалось бы, столь удачно придуманных проектов успеха не имел.